«Ну?» — неприязненно спросил он. «Не ну-кай. И рано или поздно непременно на ней женишься. Так не мучай ни ее, ни себя. Отыщи и женись. Лучше раньше, чем позже». «Самое времечко нынче женихаться», — с угрюмой усмешкой сказал Володя. «Отношения выяснять и женихаться». «Мучитель дурацкий!» — воскликнула тетка, и Володя понял, что она сердится. «Действительно, ригорист, как тебя раньше ругали. Пойми, не из сплошных выстрелов и атак состоит война. Ты же любишь ее! Как же ты можешь так рассуждать?» «Ладно», — отрезал он, — «чего там, тетечка, лишние слова говорить? Каждому свое. Я уж так устроен. Поправляйся и наведывайся, не чинись визитами. Ну, будь здоров», — вздохнула она. Положила на его плечи легкие ладони, поднялась на носки и поцеловала в щеку. В это самое мгновение отворилась дверь третьего корпуса, и грузный человек в белом халате и в белой шапочке сурово осведомился. «Больны! Что это за безобразие?» «Это мой племянник», — со смешком ответила Аглая. «Уж нельзя и племянника поцеловать, доктор». Грузный в белом халате подошел ближе, быстро посветил в их лица лучом карманного фонарика и, уходя, буркнул: «Не делайте из меня идиота, марш по палатам». «Ничего у тебя, тетушка», — сказал Володя, его сосед, по кровати военный инженер Костюкевич, когда тот вернулся. «Значительное явление». Володя повесил халат, съел свой винегрет, выпил простывший чай. Постников с острыми пиками усов, Постников, защищавший с пистолетом в руках своих больных, Постников, исстрелянный фашистскими пулями, непрестанно был перед его глазами. Постников Иван Дмитриевич, которого он не увез, не уговорил. Будь же проклят тот день, тот подлый день его Володиной жизни. Покряхтывая, чуть слышно, как от зубной настырной боли, раскачиваясь, сидел он на кровати в полосатой пижаме, думая о себе беспощадно, добиваясь от самого себя ответа, почему не отыскал тогда Ганичева, почему не вывез его к Аглае Петровне любой ценой. И Огурцов, он тоже на его Володиной совести, если есть у него эта совесть, если имеет он право оперировать этим понятием. А Валентина Алевтина? Не подумал навестить ее, забежать к ней на мгновение, ведь он был бы последним из этого мира. Брезговал? Кактусы не нравились. Додик не по нутру пришелся. А может быть, вы, товарищ Устименко, бомб тогда боялись, пулеметных обстрелов с их штурмовиков? Может быть, все эти ваши тогдашние рассуждения — одна только паршивая трусость и больше ничего? Охнув, он потряс головой. Нет, не трусил он тогда, просто пренебрегал. Он главнее всех в этой жизни, его военная судьба решает успех всех сражений и битв. Прежде всего, ему определиться, а остальное не имеет значения. Что там, Постников, подумаешь, Ганичев, какое ему дело до мещанки Алевтины? А на поверку ты, на поверку, работай. Кто он и кто они? Способен ли он хоть на малую талику того, что осуществлено ими? Мог бы он с пистолетом в руке отстреливаться от тех, кто не угрожал ему лично, а угрожал лишь его больным? Нет, не на многое он способен. Вот тут лежать это он может, и даже со спокойной совестью или с почти спокойной разговаривать с пионерами, которые навещают фронтовиков. И боевыми эпизодами, почти позабытыми за давностью времени, он тоже может поделиться с ребятишками в красных галстуках. Взрослым он не решается рассказывать о рейде отряда «Смерть фашизму». Что же вы сделали, Устименко Владимир Афанасьевич, опытный, в сущности, хирург, для того, чтобы считать себя вправе смотреть людям в глаза? Шаркая шлепанцами, лохматый, придерживая руками полы, накинутого на плечи халата, он постучал к дежурному врачу, сел без приглашения, сказал сурово: «Попрошу Николая Николаевича меня выписать завтра». Военврач отложил газету, посмотрел на Володю поверх очков довольно доброжелательно, зевнул. Вот как?